И вдруг в глаза ей ударило солнце, а вокруг заревела, заулюлюкала толпа разгневанных людей. Глава третья. Утром еще до рассвета рабочие поселка заволновались. По дорогам потянулись люди, но предполагавшийся поход не состоялся. Распространилась весть, что по равнине рыщут драгуны и жандармы. Говорили, что они прибыли ночью из Дуэ. Роснера обвиняли в предательстве. Уверяли, будто именно он предупредил директора. Одна сортировщица утверждала, что она сама видела, как директорский камердинер понес на телеграф депешу. При бледном свете занимающегося дня углекопы, сжимая кулаки, следили сквозь щели решетчатых ставен за проезжавшими по улице солдатами. Около половины восьмого утра, когда вставало солнце, разнесся другой слух, успокоивший нетерпеливые головы. Весть о карательных отрядах оказалась ложной. Солдаты выехали просто на военную прогулку, какие с начала забастовки генерал иногда устраивал по просьбе префекта города Лилля. Забастовщики ненавидели префекта за то, что этот сановник обманул их. Обещал выступить посредником и примирителем, а вместо этого по его требованию каждую неделю для устрашения рабочих в Монсу дефилировали конные отряды. И когда драгуны и жандармы спокойно двинулись в обратный путь на Маршьен, ограничившись объездом рабочих поселков, оглушая их топотом своих коней, отбивавших копытами барабанную дробь по мерзлой земле, углекопы посмеялись над болваном-префектом и его солдатами, убравшимися во свояси, хотя именно теперь-то дело и станет жарким. До 9 часов они смирно стояли у своих домов, провожая взглядом широкие спины последних в колонне жандармов, проезжавших по мостовой. В Монсу буржуа еще спали на широких постелях, зарывшись в подушки. Служащие дирекции видели из окон, как госпожа Энбо поехала куда-то в коляске, а сам директор, вероятно, остался дома за работой. В запертом особняке царила мертвая тишина. Ни одну из шахт не охраняли войска. Роковая непредусмотрительность в час опасности. Обычная глупость властей, когда они, не замечая надвигающейся катастрофы, не понимая обстановки, допускают ошибку за ошибкой. Пробило 9 часов, и углекопы двинулись, наконец, по вандамской дороге, направляясь к месту сбора, назначенному накануне на сходке в лесу. Впрочем, Этьен сразу понял, что у шахты Жан-Барт не соберутся 3000 рабочих, как он рассчитывал. Многие полагали, что выступление отложено, но больше всего следовало опасаться, что 2-3 группы, уже отправившиеся туда, могут испортить все дело, если он не станет во главе их. Человек 100, вышедших еще до рассвета, должны были, укрывшись в лесу под буками, дождаться остальных. Суварин, к которому он зашел посоветоваться, пожал плечами. 10 решительных молодцов сделают куда больше, чем огромная толпа. И, отказавшись принять участие в этом походе, он вновь погрузился в чтение книги, лежавшей перед ним. Ведь опять на сцену выступят всяческие чувства, а было бы совершенно достаточно прибегнуть к весьма простому средству — спалить Монсу. Выйдя из комнаты Суварина в коридор, Этьен увидел, что Роснер сидит перед камином весь бледный. Его жена в неизменном своем черном платье стояла, выпрямившись во весь рост, и обличала мужа в язвительных, но вежливых выражениях. Маэ считал, что слово надо сдержать. Раз приняли решение собраться, это свято. Однако за ночь лихорадочное возбуждение, несомненно, у всех улеглось. И теперь Маэ опасался, как бы ни случилось провала. Он говорил Этьену, что им обоим надо быть в Жан-Барте и поддержать в товарищах стремление бороться за свои законные права. Жена Маэ одобрительно кивала головой. Этьен все твердил, что нужно действовать революционным путем, не посягая, однако, ни на чью жизнь. Перед уходом он отказался от своей доли хлеба, которую ему выдали накануне вместе с бутылкой можжевеловой водки. Но он выпил 3 стаканчика подряд, просто для того, чтобы согреться. И даже захватил с собою полную флягу.